О восстановлении республики он задумывался дважды. В первый раз тотчас после победы над Антонием, когда еще свежи были в памяти частые обвинения его, будто единственно из-за Октавия республика еще не восстановлена, и во второй раз после долгой и мучительной болезни, когда он даже вызвал к себе домой сенаторов и должностных лиц и передал им книги государственных дел. Однако, рассудив, что и ему опасно будет жить частным человеком, и республику было бы неразумно доверять своеволию многих правителей, он без колебаний оставил власть за собой. И трудно сказать, что оказалось лучше, решение или его последствия. Об этом решении он не раз заявлял вслух, и в одном эдикте он свидетельствует о нем такими словами: «И так да будет мне дано установить государство на его основе целым и незыблемым, дабы я, пожиная желанные плоды этого свершения, почитался творцом лучшего государственного устройства и при кончине унес бы с собой надежду, что заложенные мной основания останутся непоколебленными». И он выполнил свой обет, всеми силами стараясь, чтобы никто не мог пожаловаться на новый порядок вещей. Вид столицы еще не соответствовал величию державы. Рим еще страдал от наводнений и пожаров. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. И он сделал все, что может предвидеть человеческий разум для безопасности города на будущие времена. Общественных зданий он выстроил очень много. Из них важнейшие — форум с храмом Марса Мстителя, святилище Аполлона на Палатине, храм Юпитера Громовержца на Капитолии. Форум он начал строить, видя, что для толп народа и множества судебных дел уже недостаточно двух площадей и нужна третья. Поэтому же он поспешил открыть этот форум, не дожидаясь окончания Марсового храма, и отвел его для уголовных судов и для жеребьевки судей. О храме Марса он дал обет во время Филиппийской войны, в которой он мстил за отца, и он постановил, чтобы здесь принимал сенат решения о войнах и триумфах. Отсюда отправлялись в провинции военачальники, сюда приносили украшения триумфов полководцы, возвращаясь с победой. Святилище Аполлона он воздвиг в той части Палатинского дворца, которую, по словам гадателей, избрал себе бог ударом молнии, и к храму присоединил портики с латинской и греческой библиотекой. Здесь на склоне лет он часто созывал сенат и просматривал списки судей. Юпитеру-громовержцу он посвятил храм в память избавления от опасности, когда во время Кантабрийской войны при ночном переходе молния ударила прямо перед его носилками и убила раба, который шел с факелом. Некоторые здания он построил от чужого имени, от лица своих внуков, жены и сестры, например, портик и базилику Гая и Луция, портики Ливии и Октавии, театр Марцелла. Да и другим видным гражданам он настойчиво советовал украшать город по мере возможностей каждого, воздвигая новые памятники или восстанавливая и улучшая старые. И много построек было тогда воздвигнуто многими гражданами: Марцием Филиппом храм Геркулеса Мусагета, Луцием Карнифицием храм Дианы, Азинием Палеоном Атрий Свободы, Мунацием Планком храм Сатурна, Корнелием Бальбом театр, Статилием Тавром амфитеатр, а Марком Агриппой многие другие превосходные постройки. Весь город он разделил на округа и кварталы, постановив, чтобы округами ведали по жребию должностные лица каждого года, а кварталами старосты, избираемые из окрестных обывателей. Примечание. Округов в Риме стало 14, кварталов 265. Для охраны от пожаров он расставил посты и ввел ночную стражу, для предотвращения наводнений расширил и очистил русло Тибра, за много лет занесенные мусором и суженные обвалами построек. Чтобы подступы к городу стали легче со всех сторон, он взялся укрепить Фламиниеву дорогу до самого Аремина, а остальные дороги распределил между триумфаторами, чтобы те вымостили их на деньги от военной добычи. Примечание. Фламиниева военная дорога вела из Рима через Апеннины в долину По. Аремин, ныне Римини. Священные постройки, рухнувшие от ветхости или уничтоженные пожарами, он восстановил и наравне с остальными украсил богатыми приношениями. Так за один раз он принес в дар святилищу Юпитера Капитолийского 16 тысяч фунтов золота и 50 миллионов сестерцев жемчуга и драгоценных камней. В сане великого понтифика, сан этот он принял только после смерти Липида, не желая отнимать его при жизни, он велел собрать отовсюду и сжечь все пророческие книги, греческие и латинские, ходившие в народе безымянные или под сомнительными именами, числом свыше 2000. Примечание. Пророческие книги получили широкое хождение в смутное время гражданских войн. Среди них были и списки Севилиных книг, подлинники которых хранились, по преданию, со времен Тарквиния Гордого на Капитолии и погибли при пожаре 83 года до нашей эры. Сохранил он только Севилины книги, но и те с отбором. Их он поместил в двух позолоченных ларцах под основанием храма Аполлона Палатинского. Календарь, введенный божественным Юлием, но затем, по небрежению пришедшей в расстройство и беспорядок, он восстановил в прежнем виде. При этом преобразовании он предпочел назвать своим именем не сентябрь, месяц своего рождения, а Секстилий, месяц своего первого консульства и славнейших побед. Примечание. Победы, одержанные в августе, прежде всего, взятие Александрии в 30 году до нашей эры. Он увеличил и количество жрецов, и почтение к ним, и льготы, в особенности для весталок. Примечание. Весталки выбирались в возрасте от 6 до 10 лет. Служили богине, соблюдая обет девственности в течение 30 лет, и после этого уже редко выходили замуж. Желающих отдать своих дочерей в весталки было так мало, что с 5-го года нашей эры к этому сану стали допускаться и дочери вольноотпущенников. Когда нужно было выбрать новую весталку на место умершей, и многие хлопотали, чтобы их дочери были освобождены от жребия, он торжественно поклялся, что если бы хоть одна из его внучек подходила для сана по возрасту, он сам предложил бы ее в весталки. Он восстановил и некоторые древние обряды, пришедшие в забвение. Например, гадание о благе государства, жречество Юпитера, игры на Луперкалиях, столетние торжества, праздник Перепутий. Примечание. Гадание о благе государства могло справляться только во время мира. Август справлял его в 29 году до нашей эры, впервые после победы над Катилиной. Жречество Юпитера оставалось вакантным с тех самых пор, как Сулла лишил этого сана подростка Цезаря. Столетние торжества обычно справлялись каждые 110 лет, начиная с 509 года до нашей эры. Август отпраздновал их впервые после смуты гражданских войн. Песнопение для празднества написал Гораций. Праздник Перепутий справлялся в честь богов ларов, покровителей Перепутий. Август присоединил к их изображениям в святилищах собственные изображения. На Луперкалиях он запретил безусым юношам участвовать в беге. На столетних играх разрешил молодым людям обоего пола присутствовать при ночных зрелищах не иначе, как в сопровождении старших родственников. Ларов на перепутьях он повелел дважды в год украшать весенними и летними цветами. После бессмертных богов он больше всего чтил память вождей, которые вознесли державу римского народа из ничтожества к величию. Поэтому памятники, ими оставленные, он восстановил с первоначальными надписями, а в обоих портиках при своем форуме каждому из них поставил статую в триумфальном облачении, объявив эдиктом, что это он делает для того, чтобы и его, пока он жив, и всех правителей после него, граждане побуждали бы брать пример с этих мужей. А напротив царского портика, что при театре Помпея, он поставил над мраморной аркой статую Помпея, перенеся ее из той курии, где был убит Юлий Цезарь. Общей погибелью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное время. Немало разбойников бродили среди бела дня при оружии, будто бы для самозащиты. По полям хватали прохожих, не разбирая свободных и рабов, и заключали в эргостулы помещиков. Под именем новых коллегий собирались многочисленные шайки, готовые на любые преступления. Примечание. Эргостулы — казармы и тюрьмы для рабов в имениях. Против разбоев он расставил в удобных местах караулы, эргостулы обыскал, все коллегии, за исключением древних и дозволенных, распустил. Списки давних должников казны, дававшие больше всего поводов к нареканиям, он сжег. Спорные казенные участки в Риме уступил их держателям. Затянувшиеся процессы, в которых унижение обвиняемых только тешило обвинителей, он прекратил, пригрозив равным взысканием за возобновление иска. Примечание. Равным взысканием, то есть если обвинитель не мог доказать обвинение, он сам подвергался тому наказанию, которое грозило обвиненному. Чтобы никакие преступления или судебное дело не оставались без наказания и не затягивались, он оставил для разбирательств и те 30 с лишним дней, которые магистраты посвящали играм. Примечание. Игры магистратов давались ими при вступлении в должность, в дополнение к тем играм, которые устраивались в обычные и без того уже многочисленные праздничные дни. К трем судейским декуриям он прибавил четвертую низшего состояния, назвав этих судей двухсотниками и отдав им тяжбы о небольших суммах. Судей он назначал только с 30 лет, то есть на 5 лет раньше обычного. И лишь когда многие стали избегать судейской должности, он нехотя согласился, чтобы каждая декурия по очереди в течение года была свободна от дел, и чтобы в ноябре и декабре обычных разбирательств вовсе не производилось. Сам он правил суд с большим усердием, иногда даже ночью. Если же бывал болен, то с носилок, которые ставили возле судейских мест, или даже дома, лежа в постели. При судопроизводстве он обнаруживал не только высокую тщательность, но и мягкость. Например, желая спасти одного несомненного отца-убийцу от мешка и утопления, а такая казнь назначалась только признавшимся, он, говорят, обратился к нему так: «Значит, ты не убивал своего отца?» Примечание. Мешок и утопление – древняя казнь за отца-убийство. Осужденного зашивали в кожаный мешок вместе с собакой, змеей, петухом и обезьяной. Животные, считавшиеся примером непочтительности к родителям, и бросали в море. А когда разбирался подлог завещания, и все приложившие к нему руку подлежали наказанию по Корнелиеву закону, он велел раздать судьям для голосования, кроме двух обычных табличек, оправдательной и обвинительной, еще и третью, объявлявшую прощение тем, кто дал свою подпись по наущению или по недомыслию. Примечание. По Корнелиеву закону за подлог полагалась смерть для рабов и ссылка для свободных. Апелляции от граждан он каждый год передавал городскому претору. Апелляции от провинциалов – лицам консульского звания, которых он назначал для разбора по одному на каждую провинцию. Он пересмотрел старые законы и ввел некоторые новые, например, о роскоши, о прелюбодеянии и разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий. Этот последний закон он хотел сделать еще строже других, но бурное сопротивление вынудило его отменить или смягчить наказание, дозволить трехлетнее вдовство и увеличить награды. Примечание. Закон о порядке брака для всех сословий 18 года до нашей эры был смягчен в 9 году нашей эры. В частности, первый закон требовал вступать в новый брак через год после вдовства и через полгода после развода. Второй закон увеличил этот срок до 3 лет. Можно заметить, что сами законодатели Папий и Поппей не имели ни жен, ни детей. Но и после этого однажды на всенародных играх всадники стали настойчиво требовать от него отмены закона. Тогда он, подозвав сыновей Германика, на виду у всех посадил их к себе и к отцу на колени, знаками и взглядами убеждая народ не роптать и брать пример с молодого отца. А узнав, что некоторые обходят закон, обручаясь с несовершеннолетними или часто меняя жен, он сократил срок помолвки и ограничил разводы. Сенат давно уже разросся и превратился в безобразную и беспорядочную толпу. В нем было больше 1000 членов, и среди них люди самые недостойные, принятые после смерти Цезаря по знакомству или за взятку, которых в народе называли «замогильными сенаторами». Примечание. Цезарь довел число сенаторов до 900. За могильных сенаторов ввел в Сенат Антоний, желая усилить свою фракцию. Август восстановил прежнюю численность – 600 человек. Он вернул Сенат к прежней численности и к прежнему блеску, однажды произведя пересмотр списков. В первый раз выбор делали сами сенаторы, называя друг друга. Во второй раз это делал он сам вместе с Агриппой. Примечание. Пересмотр списков происходил не дважды, а трижды. В 28 году до нашей эры с Агриппой, в 18 году сенаторы выбирали друг друга, и в 4 году нашей эры. Говорят, что при этом он сидел на председательском кресле в панцире, под одеждой и при оружии, а вокруг стояли 10 самых сильных его друзей из сената. Кремуций Корд пишет, что и сенаторов к нему подпускали лишь поодиночке и обыскав. Некоторых он усовестил, так что они добровольно отреклись от звания, и даже после отречения он сохранил за ними сенаторское платье вместо вархест смотре на зрелищах и участие в общем обеде. Примечание. Общий обед сенаторов происходил по праздничным дням на Капитолии. Чтобы избранные и утвержденные сенаторы несли свои обязанности с большим благоговением, он предписал каждому перед заседанием приносить жертву вином и ладаном на алтарь того бога, в храме которого происходило собрание. А чтобы эти обязанности не были обременительны, он постановил созывать очередные заседания сената лишь два раза в месяц – в календы и в иды. Причем в сентябре и октябре достаточно было присутствия части сенаторов, выбранных по жребию для принятия постановлений. Примечание. В сентябре и октябре воздух в Риме считался особенно нездоровым. При себе он завел совет, выбираемый по жребию на полгода. В нем он обсуждал дела перед тем, как представить их полному сенату. Примечание. В совет при императоре входили оба консула, по одному из остальных магистратов, 20 сенаторов по жребию и предполагаемые наследники Августа. О делах особой важности он опрашивал сенаторов не по порядку и обычаю, а по своему усмотрению, словно за тем, чтобы каждый был наготове и решал бы сам, а не присоединялся бы к мнению других. Он установил и другие новшества, чтобы отчеты сената не обнародовались, чтобы должностные лица отправлялись в провинции не тотчас по сложении должности, чтобы наместникам отпускались деньги на мулов и палатки, тогда как раньше все это поставляли подрядчики, чтобы казной ведали не городские квесторы, а преторы и бывшие преторы, чтобы суд центумвиров созывали децимвиры, а не бывшие квесторы, как раньше. Примечание. Коллегия центумвиров из 105 человек разбирала дела о римской собственности, коллегия децимвиров о свободе, гражданстве и тому подобное. Чтобы больше народу участвовало в управлении государством, он учредил новые должности. Попечение об общественных подстройках, о дорогах, о водопроводах, о русле Тибра, о распределении хлеба народу, городскую префектуру, комиссию триумвиров для выбора сенаторов и другую такую же комиссию для проверки турм всадников в случае необходимости. Впервые после долгого перерыва он назначил цензоров. Число преторов он увеличил. Он требовал даже, чтобы ему позволено было в каждое свое консульство иметь двух товарищей вместо одного, но безуспешно. Все стали кричать, что и так уже он умаляет свое достоинство тем, что занимает высшую должность не один, а с товарищем. Примечание. Должность городского префекта впервые была введена на время отъездов Августа из Рима и затем стала постоянной. Турмы — конные отряды, на которые делилось всадническое сословие. Число преторов Август довел до 16. Протест сената против введения должности третьего консула понятен. Власть двух консулов при третьем консуле Августе неминуемо свелась бы к нулю. Не скупился он и на почести за военные подвиги. Более 30 полководцев получили при нем полные триумфы и еще больше триумфальные украшения. Примечание. Триумфальные украшения одежды триумфатора — лавровый венок, право на курульное кресло и статую. Их получали теперь победители-полководцы, тогда как честь полного триумфа переходила от них к императору. Чтобы сыновья сенаторов раньше знакомились с государственными делами, он позволил им тотчас по совершеннолетии надевать сенаторскую тогу и присутствовать на заседаниях. Когда они вступали на военную службу, он назначал их не только трибунами легионов, но и префектами конницы. Примечание. Должность префекта конницы, начальника конного отряда при легионе, считалась выше, чем должность командира когорты. А чтобы никто из них не миновал лагерной жизни, он обычно ставил их подвое над каждым конным отрядом. Всадническим турмом он устраивал частые проверки, восстановив после долгого перерыва обычаи торжественного проезда. Примечание. Торжественный проезд всадников был по преданию учрежден в 304 году до нашей эры. Сперва это был военный парад, потом средство для ежегодной чистки сословия. Однако при этом он никому не разрешал сходить с коня по требованию обвинителя, как то делалось раньше. Старым и увечным он дал право выходить на вызов пешком, а коня проводить в строю. Наконец, тем, кто достиг 35 лет и не хотел более служить, он позволил возвращать коня государству. И, спросив у сената 10 помощников, он заставил каждого всадника дать отчет о своей жизни. И тех, кто этого заслуживал, он наказывал или взысканием, или бесчестием, по большей же части порицаниями разного рода. В виде самого мягкого порицания он вручал им перед строем таблички, которые они должны были тут же читать про себя. Некоторых он осудил за то, что они занимали деньги под малые проценты и сужали под большие. Если на выборах в трибуны не доставало кандидатов сенаторского звания, он назначал их из всадников с тем, чтобы по истечении должностного срока они сами выбирали, в каком сословии оставаться. Так как многие всадники обеднели в гражданских войнах и не решались в театре садиться на всаднические места, опасаясь закона о зрелищах, он объявил, что наказанию не подлежат те, кто когда-нибудь владел или чьи родители владели всадническим состоянием. Перепись народа он произвел по улицам. Чтобы народ не слишком часто отвлекался от дел из-за раздачи хлеба, он велел было выдавать тессеры трижды в год, на 4 месяца сразу, но по общему желанию ему пришлось возобновить прежние обычаи ежемесячных раздач. Примечание. Тессеры – жетоны на право получения хлеба или других государственных раздач. В народном собрании он восстановил древний порядок выборов, сурово наказывая за подкуп. В 2 своих трибах, Фабианской и Скоптийской, он в дни выборов раздавал из собственных средств по 1000 сестерциев каждому избирателю, чтобы они ничего уже не требовали от кандидатов. Примечание. Древний порядок выборов должностных лиц нарушился при Цезаре и Триумвирах, когда консулы часто назначались на несколько лет вперед без участия народного собрания. К Фабианской трибе Август принадлежал по роду Юлиев, к Скоптийской по роду Октавиев. Особенно важным считал он, чтобы римский народ оставался неиспорчен и чист от примесей чужеземной или рабской крови. Поэтому римское гражданство он жаловал очень скупо, а отпуск рабов на волю ограничил. Тиберий просил его о римском гражданстве для своего клиента-грека. Он написал в ответ, что лишь тогда согласится на это, когда тот сам убедит его в законности своих притязаний. Ливия просила за одного галла из податного племени. Он освободил его от подати, но отказал в гражданстве, заявив, что ему легче перенести убыток для его казны, чем унижение для чести римских граждан. А для рабов он поставил множество препятствий на пути к свободе и еще больше на пути к полноправной свободе. Он тщательно предусмотрел и количество, и положение, и состояние отпускаемых, и особо постановил, чтобы раб, хоть раз побывавший в оковах или под пыткой, уже не мог получить гражданство ни при каком отпущении. Примечание. Полноправная свобода, то есть гражданство.